Бэйб Рут подписывает новый контракт. В 1922 году американский бейсбол переживал расцвет. Это была настоящая эпоха титанов, несмотря на некоторые скандалы, будоражившие болельщиков. В 1919 году 8 членов чикагской команды White Sox, включая знаменитого Джо Джексона по прозвищу Босоногий Джо, пытались намеренно проиграть мировую серию. Имена многих тогдашних игроков фанаты почитают до сих пор. Если Джексон и его товарищи по команде утратили доверие, они были далеко не единственными героями бейсбола. Тай Куб по прозвищу Персик из Джорджии завоевал себе звездный статус, еще будучи подростком, когда вышел на поле вместе с Детройт Тайгерс в 1905 году. Сейчас он уже считался ветераном, но победы все еще одерживал. Среди других знаменитостей были красавчик Джош Сислер, Роджерс Хонсби и Пай Трейнер. Но величайший среди них, да и, пожалуй, самый знаменитый по сей день, Бэйб Рут. Джош Херман Рут, по прозвищу Бэйб, малыш, родился в 1895 году в Балтиморе, в семье хозяина салуна немецкого происхождения. В детстве будущая звезда бейсбола дома говорил по-немецки. Дебютировал Рут в профессиональном бейсболе, будучи подростком. Он играл в низшей лиге за Балтимор Ориолс. Когда в 1914 году он вошел в состав бостонских Ред Сокс, болельщики любили его прежде всего как хорошего питчера, подающего. Но уже очень скоро он покажет свою невероятную силу, играя за беттера, бьющего. В 1919 году Бэйб играл с Ред Сокс последний сезон, намереваясь переехать в Бостон и вступить в нью-йоркские Янкис, и выбил 29 хоумранов. Бэйба назвали новой звездой спорта. В новой команде он только бил чужие и собственные рекорды. Сначала 54 хоумрана, а потом целых 59. О Бэйбе Руте заговорили все. 6 марта 1922 года Рут подписал с Янкис новый контракт на 3 года на астрономическую тогда сумму в 52 тысячи долларов в год. Никогда еще бейсболисту не платили таких денег. Это было вдвое больше известного максимума. Теперь гонорар Бэйба составлял 40% от всей суммы, какую Янкис выдавали своим игрокам. И это несмотря на то, что Бэйб нарушал правила лиги и даже был отстранен от игры. Осенью прошедшего года он участвовал в товарищеских играх, а это было запрещено. Бэйб Рут не видел в этом ничего дурного. По его словам, он всего-навсего дал болельщикам шанс увидеть крупных игроков в деле. И, конечно, подзаработал доллар-другой. С Рутом всегда было сложно. Он ел за троих и пил также безудержно. Вес его опасно скакал туда-сюда на протяжении всей карьеры. Также он был охоч до женщин. Характер у него был непредсказуемый как на поле, так и вне его. Однажды во время матча в мае 1922 года он швырнул пригоршню земли в лицо судье. Какой-то болельщик начал грубо кричать на него с трибун, и Рут бросил свою позицию и погнался за крикуном. Когда матч завершился, он совсем не чувствовал себя виноватым. «Если кричат и улюлюкают, это ладно», — сказал он журналисту. «Но если человек на стадионе грубит и обзывается, я этого с рук не спущу. Вот сегодня парень, неважно, кто он там, обозвал меня грязным бомжом и еще по-другому. Меня это разозлило. Если еще раз такое будет, так я опять на трибуны пойду». И далее он отметил: «А в лицо я судье землю не кидал, ему только на рукав попало».